и госпожа Ван спешила ей навстречу. Госпоже Син пришлось войти в комнату. Она справилась о здоровье матушки Дзя, но та в ответ не проронила ни слова. Госпожа Син смутилась. Фэнзе под предлогом неотложных дел поспешила скрыться. Возмущенная Юань Ян удалилась в свою комнату. Тетушка Сюэ и госпожа Ван, боясь, что их присутствие будет неприятно госпоже Син, тоже вышли. Таким образом, госпожа Син осталась лицом к лицу с матушкой Дзя. В комнате больше никого не было, и матушка Дзя сказала: «Ты пришла просить у меня Юань Ян в наложнице своему мужу? Какая ты все же трижды послушная и четырежды добродетельная. Но здесь ты перемудрила». Имеется в виду один из принципов конфуцианской морали, требовавший, чтобы женщина повиновалась в детстве отцу, по выходе замуж мужу, в случае смерти мужа сыну, чтобы была добродетельной, умела поддерживать разговор, следила за своей внешностью и была искусна в рукоделии. «В доме у нас полным-полно сыновей и внуков, а ты все боишься гнева своего мужа? Мало того, ты еще потакаешь ему в безобразиях?» Лицо госпожи Син залилось густой краской стыда. «Я его не раз отговаривала», — робко ответила она, — «но он и слушать не желает. Разве вы не знаете его характера, почтенная госпожа? У меня не было иного выхода». «А если он заставит тебя убить человека, ты его убьешь?» — возмутилась матушка Дзя. «Подумай. Жена твоего брата честна и скромна. Здоровье у нее слабое. А сколько у нее хлопот? О чем ей только не приходится беспокоиться? Хоть ты ей помогаешь, все равно ей то и дело приходится, роняя грабли, хвататься за метлу. Нынче я отошла от дел и ни о чем не беспокоюсь. Обо всем, что упустят из виду она с мужем, заботится Юань Ян. Эта девочка очень внимательна, она всегда думает обо мне. Если что-нибудь мне нужно, она достанет. Если мне что-нибудь не хватает, она скажет, чтобы добавили. Если б не Юань Ян, другие служанки, как в самом доме, так и вне его, давно стали бы пренебрежительно относиться к своим обязанностям. Неужели мне самой взвалить на себя хлопоты? Или, может быть, я должна высчитывать и рассчитывать, что мне может понадобиться, а потом просить то одно, то другое? У меня осталась, собственно говоря, только одна Юань Ян. Она старше других и знает, что и как для меня сделать. К тому же она скромна, помнит, что она служанка, и поэтому ни у кого не просит ни одежду, ни деньги. Вот почему за те несколько лет, которые она служит у меня, она снискала себе уважение. Если она что-нибудь говорит, все, начиная от господ и кончая служанками, верят ей. В этой девочке не только я обрела опору. Благодаря ей и у других женщин наполовину убавилось хлопот. Даже если жены моих сыновей и внуков что-нибудь не предусмотрят, она позаботится, чтобы у меня было все и чтобы мне не приходилось сердиться. Если она от меня уйдет, кем вы замените ее? Вы можете достать мне настоящую жемчужину, но если она не будет уметь поговорить и пошутить, она меня не устраивает. Если твоему мужу нужна наложница, пусть он выберет какую угодно и купит ее. Деньги я дам, даже если потребуется 8 или 10 тысяч лян серебра. Но о Юань Ян и мечтать нечего. Если он позволит ей еще несколько лет прислуживать мне, я буду считать, что сам Дзяше дни и ночи оказывает мне сыновнее послушание. Ты пришла как раз кстати.